Меня называют Алексей Орлов, я главный редактор Народно-славянского радио. Приехал сюда для того, чтобы поговорить, на мой взгляд, очень и очень насущном. Если кто-то хочет пообщаться, лучше пообщаться за дверью, для того, чтобы другим не мешать. Дело в том, что мы очень долго говорили о культуре, наследии, но при этом не понимали, что если мы не делаем дел, то в этом случае тогда культура и наследие оказываются каким-то абстрактным явлением, и в лучшем случае нас по правилам культуры, традиции захоронят. Понятно, да? Без дел мы не можем жить. Потому что, как известно, можно верить в Бога, но при этом, или верить Богу, но при этом ничего не делать, и в конечном итоге, зачем мы родились, непонятно. Так вот, о культуре, наследии мы уже говорили. И на предыдущих ливадиях я проводил целые семинары «Родовая нить жить без страха» и «Управление судьбой». И в конечном итоге, там и славяно-русская варность, кстати, кто не знает. А сейчас пришло время уже нам поговорить, как мы это все будем применять в жизни. В общем-то, все, о чем на этом форуме идет разговор на 5 секциях. Я хочу задать вопрос. Скажите, пожалуйста, кто из вас занят так называемым бизнесом? Руки поднимите, пожалуйста. Бизнесом. Ну, дело, по-русски переводим, дело. То есть кто, благодарю, кто сам зарабатывает деньги и дает заработать другим. То есть у кого в подчинении есть люди. Скажите, пожалуйста, насколько современная экономическая схема, насколько современные экономические уклады помогают вам проводить успешную деятельность? Лес рук. Отлично. Скажите, пожалуйста, насколько на сегодняшний день вас это все тормозит? Сильно, да? Скажите, пожалуйста, можем ли мы в ближайшее время, учитывая, что было сказано здесь до меня, что было сказано до этого, рассчитывать на быстрое изменение ситуации? Вряд ли, да? Поэтому здесь надо действовать, наверное, конечно же, давить на тех, на кого можно давить, подсказывать, кому можно подсказывать, требовать, если такая возможность есть, договариваться. Но если мы с вами сами не начнем спасать себя, то в этом случае все эти разговоры так и останутся разговором. Согласны с этим? Теперь стоит вопрос, как это все сделать? Современное законодательство имеет некие особенности, о которых большинство людей даже не подозревают. Вот вообще ни разу не подозревают. Начинаешь разговаривать с бизнесменом с каким-то, говоришь, а давай мы сделаем так, чтобы ты официально вышел из-под налогов вообще. То есть вступил в так называемую безналоговую экономику. Он говорит, а что это такое? Что это такое безналоговая экономика? Говорю, ну когда ты трудишься, когда люди получают то, что им необходимо, но при этом налогов ты не платишь. Ты что, против страны, что ли? Ты что, там на криминал нас отбиваешь? Я говорю, нет, все по законодательству, абсолютно. Дальше я спрашиваю, а вы со своими вот трудовыми коллективами какие-то договора подписываете? Ну, с людьми, которые у вас работают, да? Говорит, да, конечно, там все прописано. Я говорю, а вы зарплату там прописываете? Ну да, конечно. Теперь вопрос. А какая зарплата нужна людям? У нас же сегодня идет разговор, наверное, все по телевизору слышали. Там партия, вот сейчас выборы были, да? Обещали зарплаты повысить достойную. Да, слышали, да, такое? А я таких вот крикунов спрашиваю, а сколько это достойный уровень? Знаете, какой слышу ответ? Ну, наверное, вы тоже слышали. Ну, там, работяги 120 тысяч, ну, российских имеется в виду, 120 тысяч. Говорю, отлично. А если через полгода инфляция на 20% вырастет, где будут ваши 120 тысяч? А вы же закрепили, вы в законодательстве это прописали, вы же в своей программе-то, да, это записали. И получается у нас белка в колесе, либо гонки за этим, как это, сшитый кролик, да, знаете, когда борзые бегут, а перед ними это кролик такой ненастоящий тащит, и вот они, а он все дальше и дальше и дальше, догнать невозможно. Или как это, перед осликом морковку. Вот из этой же серии. А как быть? А я говорю, есть еще беззарплатная экономика. То есть я только что сказал про безналоговую экономику, а есть еще беззарплатная экономика. Кто-нибудь вообще об этом слышал? Да. Молодец. Давайте разберем, а возможно ли это вообще и насколько это полезно, во-первых, всем нам, это первый вопрос. А второй вопрос, насколько это все полезно нашей державе. Обратите внимание, есть слово государство, есть страна, есть держава. Держава – это нечто большое, Государство – это как есть государь. Страна – это часть державы. Понятно, да? Я говорю, страна – это часть державы, сторона света, сторона державы, сторона. Это часть. Поэтому держава намного обширнее, намного больше. Государство тоже может быть, но это, если самостоятельно, это какое-то такое вот царство-государство, где можно беззаконием заниматься, не пойми чем. А если это в державных укладах, тогда государь избранный, названный. Но это отдельный разговор. Это сейчас мы можем с вами в споры войти, либо долгие пояснения. Так вот. Когда мы с вами разбираем все эти вопросы, а выгодно ли это простому человеку, предпринимателю, выгодно ли это стране нашей, то есть, ну, мы же налоги-то не платим, получается, что мы паразиты, да, так, если по большому счету, без налога экономика, и зарплаты не платим, мы же дважды паразиты получаемся, ну, люди как же работают-то, да? А вот когда мы начинаем разбирать все эти термины и понятия, уже переводя их на наш великий и могучий язык Пушкина и так далее, то в этом случае мы с вами понимаем, что безналоговый – это не означает, что мы трутни, которые что-то воруем. Безналоговая экономика была, кстати, мало кто знает, при Екатерине II, когда она осваивала новые земли, и когда она старообрядцев, раскольников, то бишь, да, отсылала на эти земли вместе с казаками. Об этом мало кто знает. Когда жила Екатерина II? Помните, да? И тогда уже это практика. Она сказала, вы можете вообще не платить налоги, там, на 20 лет. Ваша задача освоить земли. Знаете, какой был экономический рост? Через 5 лет были застроены их хуторами, их поселениями все эти новые земли. Казачество занималось обороной, защитой, потому что, ну, земли были приграничные, да, области. Их задача была в первую очередь охранять. А задача тех, кто назывался старообрядцами, или тогда еще до 1905 года они раскольниками назывались, раскольниками, их задача была налаживать экономические связи. Так вот, через 5 лет старообрядцы наладили связи от новых земель Малороссии, от Оренбургской области, с юга Сибири, наладили связи до Московии, Питера и до Северного Ледовитого океана. У них была полностью связь поставки с севера рыбы, с юга зерна, мяса из Сибири, промыслов, и они захватили весь торг. Священник Малороссии, да, и пошли развиваться. Увеличился рост населения в разы. Священник Новороссии писал: если так дело пойдет, мне здесь делать нечего. Почему? Потому что старообрядцы увеличиваются в количестве очень большом. Они занимают все пространства. У меня прихода нету. И вот священник писал то, что называлось Русская правоверная церковь. Сейчас она РПЦ называется, Русская правоверная церковь. Представляете, какие темпы развития? 5 лет, пятилетка. Что произошло? Налоги не платили. А теперь посмотрите, потеряла ли что-то казна? Казна не потеряла ровно ничего. Почему? Потому что она ни копейки не вложила в это. За счет старообрядцев, то есть раскольников, были выстроены дороги, поселения, рынки созданы, сбыт, производство налажено, торговые пути. Екатерина II из казны на них не выделила ни копейки. Но при этом, когда они приезжали торговать в стольные грады Питер и Москву, а также другие крупные города, они устраивали пышные ярмарки, пышные торги, они поставляли ее величеству двору все необходимое, и в этом случае денежный оборот, тот самый, о котором говорили всякие чубайсы и мягкий как шар Гайдар, да, он почему-то сам собой возникал. И вот таких взлетов по старообрядческим было при Екатерине, потом там, когда царь-освободитель, потом против этого поднимался Николай II, который, все, мы зажмем их, а когда случились волнения на Дальнем Востоке и 1905 год вот здесь уже в России, он понял, что что-то не то происходит, и он тогда сказал, мы больше раскольниками их называем, указ вышел, и дал им возможность уже занимать любую должность сословия, кроме тех, которые приближены ко двору. Все остальное, пожалуйста, купцы, до этого только вот так вот, вот где-то там внизу. А тут, пожалуйста, и купцы можете быть, и этим, и производить, и так далее. Из 905 года по 17 год еще один был взрыв экономический такой, что вся Европа задрожала, потому что у старообрядцев, как и у староверов, не путайте старообрядцев со староверами, староверы – это те, которые до христианства существовали, старая вера, древняя вера, да? А старообрядцы – это те, которые остались в старом обряде до Никоновской реформы. Понятно, да, разница? Хотя их, естественно, называют по невежеству староверами, ну, просто для нас, для справки. Так вот, был такой всплеск. Почему? Как он был обусловлен? Дело в том, что старообрядцы считали, что общественное превыше личного. И хотя Екатерина их освободила, и этот указ продолжал действовать от налогов, они считали высшей мерой благости и достоинства добровольно назначать себе налог, добровольно приносить деньги в казну. То есть от чего не давали? От избытка они давали, а от нищеты нет. Они, создав избыток, отдавали в казну огромные деньги. Мало того, куда они эти деньги тратили? Они тратили деньги на создание своих общин. У них нищих не было. Нищие приходили там, где был новый обряд, вот там нищие были. В старой вере, в старообрядчестве нищих никогда не было. Они жили семейственно. У них всегда семейные ценности были превыше всего. Семьи были очень могучие, очень великие. Они почитали грамотность, они почитали предпринимательство, но не в личный карман, а в общее. Что я сейчас сказал? Так мы сейчас и живем своими, внутри своих семей, да? Но мы своими семьями ограничиваемся, а они не ограничивались, они помогали друг другу. То есть их семья – это было все единоверцы, в первую очередь, и все по крови близкие, во вторую очередь. Понятно, да? То есть державное для них было превыше всего. И они вкладывали еще средства в огромном количестве в то, что приобретали передовое оборудование. У кого? У наших врагов, у англичан, у немцев. Понятно, да? И самое передовое оборудование было у тех, кто из староверия выходил. Как это происходило? Человек приходил в некий центр сборки координации староверов, так вот современным языком произнесем, да, на совет, и говорил: браты, вот идея появилась, открыть предприятие, ну, фабрику вот такую-то там на 100, там, на 200 тысяч квадратных метров, там условно, да, место нашли, там Орехово-Зуево, там условно, да, речка есть, это есть, подводы хорошие, железка там почти проложена, все, или даже электричество там задумано, все, вот чуть-чуть вложим, и вообще все живет. Те репку почесали, говорит, а почему бы и нет, сколько надо? Он говорит, там 50 миллионов, говорит, без проблем. Идешь к казначею, он тебе выделяет. Смотрите, слово «расписка» договор не прозвучало. Почему? Потому что договор был устный. Он сказал, через 3 года я возвращаю в казну вот это, через 5 лет вот это, и через там 8 лет закрываю полностью. И дальше еще обязуюсь вкладывать в наше общее дело десятину. Устный договор, то есть слово было на самом высочайшем уровне, то есть порядочность и честность. Сейчас часто такое встречаем? Сейчас по договору-то обманывают, да? Дальше. Когда они себе нанимали рабочих, то в этом случае у них очень интересная ситуация получалась. Они старались заботиться о рабочем, даже если он не был единоверцем, так как о своем близком человеке. То есть сначала устраивали их быт для того, чтобы человек мог семью сюда привести, чтобы у него дети не в какой-то вот халупе, да, чтобы они имели, ну, как вот это вот, хотя и бараком раньше назывались, но разделенные как-то, таунхаузы сейчас называются, да, где есть вход, где есть свое пространство и так далее. И многих это, кто из деревень приезжал, а тогда была первичная мануфактурная такая индустриализация первичная, так если назвать по-сталински, да, упрощенно, мануфактурная деятельность. Многие из деревни подались в город в поисках лучшей жизни. И им обозначили привычные для них условия, то есть свое отделение, там 2-3 комнаты, разделение и так далее. Дальше, свои школы обязательно были, потому что старообрядцы всегда выступали за что? За грамотность. У них такого, что был кто-то неграмотный, это вообще непонятно, что это такое было. Дальше, у них были свои клиники. Многие знаменитые старообрядцы строили клиники не только в своих вот этих вот, ну, не имениях, нет, а в производственных зонах, но еще и строили клиники в городах крупных. До сих пор есть многие так называемые больницы, построенные староверами, об этом мало кто знает. У них обязательно всегда, что отличало старообрядцев, всегда отличало то, что у них было в их домах и в их поселениях, и даже на производстве так называемая церковь. То есть смотрите, что получается. Здоровье обязательно присутствовало. Обязательно присутствовала грамотность, устроенность быта, честные отношения и обязательно продление того, что для них было ценно. То есть все вот эти мерила присутствовали. И если мы с вами сейчас вот возьмем и нарисуем, что получается, то в этом случае, иди сюда, родной мой, можно рисовать? То в этом случае у них получалось что? Кружочек. А дальше по направлениям какие-то явления жизнедеятельности. Образование, досуг, там, заработок, казна, мыслительные процессы и так далее и подобное. Ромашка. Сюда входили самые достойные. Не по рождению, а по своему предназначению готовности. Вот этот желтый сектор, если мы переводим еще на более древнее, то, что было до христианства, здесь это жреческий уровень. Что такое жрец? Жизнь рекущий, да, чтобы стало понятно. Но если по букве развивать, жизнь рекущий, да? А что такое жизнь рекущий? Это тот, кто не разрушает жизнь, кто по природосообразию человека любви живет, то есть в любви, да? И он получает так называемую веду живую. Веда живая – это неискаженные знания, которые идут непосредственно по потоку, по родовой нити. Не у всех в полной мере это получается, а у жрецов получается. Принял и отдал. Веда живая приходит. Дальше ее нужно было раздать окружению, который уже мог быть на уровне руководителей регионов крупных, ну как министры, да, современные. Что им передавалось? Им уже передавалась веда сказанная. То есть словесный договор, словесное пояснение. А что сказанное, то ложь. Слышали такое высказывание, да? Ложь – это не обман, это не кривда, это поверхностное представление. То есть выбиралось, что нужно. Вот она, веда живая, пришло, ну, вся вселенная, да? Но зачем тебе всю вселенную? Ты пришел с конкретным вопросом. Как ловить рыбу, да, там? Как посеять зерно? Ну, зачем я тебе буду про всю вселенную долго-долго всю жизнь рассказывать? В этом случае ты и рыбу не поймаешь, и помрешь, скорее всего, от голода, и зерно там, да, не уродишь. Поэтому сегментно выбирался какой-то участок или объем знаний и отдавался конкретно. Так, ты чем занимаешься? Ты финансы, ты чем? Производство, ты чем? Дети. Так. И вот этим людям, которые уже отвечали за направление, им давалась веда сказанная. После этого обязательно у них уже были свои, ну, условно назовем, там, департаменты, министерства, что угодно, которые, приняв веду писанную, сказанную, переводили веду писанную. Это уже то, что можно было передать, это простейшие инструкции, какие-то установки и так далее. Но здесь же выстраиваются целые-целые объемы, один же человек не способен, то есть это уже министерство, воплощенное в жизни, производство, например, министерство, что это такое, да? Представляете, что такое крупное-крупное производство уровня там околодержавного или там региональное? И тогда в этом случае следующий уровень – это уже писались инструкции, то есть догматы. Делай раз, делай два, возьмись за это, дерни, отсюда вот эта штучка вывалится. Понятно, да? Вот эти вот уклады были проверены еще до старообрядцев. Так жили наши предки, сейчас скажу слово, не удивляйтесь, многие сотни тысяч лет. Кто не знает. Исторические данные, которые нам дают, немножечко искажены, мягко скажем так. Есть данные о том, что давным-давно, здесь несколько сотен тысяч лет, наши предки не как обезьяны жили, а жили как мы с вами. И чувствовали себя вполне даже очень и очень хорошо. Так вот, вот это вот, если мы смотрим, ну, как это, сверху, да, получается ромашечка. Если же мы посмотрим сбоку, то вот это все вот такая интересная штуковина получается. Понятно, это центр, и это второй круг, а это уже идут лепесточки. Ясно, да? Как говорится, та же самая композиция, но и сбоку. Так вот, веда живая, веда сказанная, веда писанная, догма. Все часто говорят, пирамиды это не наша. Не видно, да? Когда подвинул, чтобы было видно. Пирамида – это не наша. Я говорю, ребята, пирамида и девчата – это всего лишь навсего геометрическая фигура. Если вы хотите сказать, что ее придумали масоны, я сочувствую вам. Масоны ее взяли. Но смотрите, чем отличается масонское изобретение от нашего. Рисую. Следим внимательно за руками художника. Чувствуете разницу? Вот это преодолеть люди не могут. Здесь, если человек, а мы все рождаемся вот здесь и потом проходим, да, путь, ну, когда ноль нам только родились, мы рождаемся же не знающие, не ведающие, потенциал у нас есть. Потенциал есть, как в зернышке, например, взяли вот это желудь дуба, вот это семя ясеня, это березовая сережечка, там из нее что-то вылетело. Это семена, они еще не деревья. И кто-то может желудь съесть, да? Кто-то может сережечку растоптать, твиста, да, танцевать, кто-то еще чего. И дерево не получится. Потенциал – это еще не означает, что это уже есть, это уже будет. Это матрица. В конечном итоге, когда мы вот понимаем, чем отличается наша, где есть возможность достичь не просто на плечах кого-то, по головам пройтись, а достичь своего жизненного предназначения, жизненного предназначения. Для чего? Чтобы ты взял ответственность за себя, за свою семью, за свой род, за общество, за этот мир и служил, начиная от себя, всему этому миру. И здесь, когда ты сколько ни бейся головой, как муха под колпаком, да? Чувствуете разницу? Здесь кастоварная система, нацистско-фашистская. Где родился, там и умрешь. Родился гениальным водовозом, так и всю жизнь не будешь водовозом. Да, гениальным, но водовозом. Родился здесь тупым, бестолковым, страшным там тираном и так далее, или глупым дурачком, но вот здесь. Так и будешь здесь, но глупым, дурачком, тираном и так далее. Если же ты родился здесь по предназначению, чтобы что-то делать руками, у тебя правильная, ну, хватка, ты берешься, да, и понятно, что руки не из кармана в брюк растут, да? Что ты раз взял, значит, я любой инструмент в руке, прям вот, ну, как будто с ним родился. Либо ты родился для того, чтобы принимать веду живую и ее доносить всему миру, то в этом случае тогда наши предки были заинтересованы, как и мы с вами должны быть заинтересованы, чтобы каждый по своему предназначению занял то место, для которого он родился, чтобы мы не были собаками на сене, чтобы мешать ему, потому что я на его место сел. Да, я не могу сделать то, что он делает, я не могу быть руководителем министра, но при этом я не пущу его на министерское место, потому что тогда мне придется куда-то идти непонятно. Чувствуете разницу, да? Это вот здесь, а тут так. Рождался ребеночек, приходил какой-нибудь ведун, какой-нибудь святой там человек или что-то еще, и говорил: так, ему место, как мне видится, вот сюда, обратите на это внимание. То есть это не приговор. И он говорил: обратите на это внимание. А вот этой девочке вот хорошо бы здесь быть, она вот все задатки у нее есть. И дальше начиналась работа, корректировка, наблюдение, и этим детям помогали занять то место, которое более всего им подходит. То есть никогда собаки на сене у нас не было. И сам не ем, и козе не дам. Понятно, да? Вот это все у старообрядцев, как и у наших более древних предков, староверов, все в полной мере присутствовало. Что так смотреть, что так смотреть. Вот это державный уклад жизни. Это паразитарный уклад жизни. И не перепутайте, как говорится. Понятно? Теперь возникает вопрос, а как это все нам применить в жизни? Вот то, что я вот это сказал, это называется, запоминайте, это в открытом доступе есть, просто запомните само слово, славяна, русская, варновость. То, что здесь называется каста, варновая система. И там вроде слово варна звучит, но здесь все предрешено. А здесь есть возможность определения как себя, так и другого, помощь, видение, движение и так далее. Если в кастоварной системе присутствует одна из четырех варн и 30 тысяч каст и подкаст, да, то здесь присутствует варна-предназначение, где лучше всего оказаться, варна-нахождение, где ты сейчас находишься, варна-прохождение, где ты сейчас тоже должен, по идее, проходить. И вот только в тот момент, когда три вот этих явления соединяются, это говорит о том, что ты достиг того уровня, который тебе был предназначен. И это говорит о том, что ты теперь можешь начать служить себе, как я говорил раньше, семье, роду, обществу и этому миру. А теперь вопрос. Когда вы принимаете, вы тут подняли руки, я рад, что есть предприниматели, когда вы принимаете людей на работу, как часто вы учитываете предназначение человека по этой жизни? Чем занимаются те, которые сидят в кабинете, где производится собеседование? И как часто в анкете присутствуют какие-то элементы, которые касаются вот того, чем я сказал? Хопаньки и нету, да, правда? А почему? Да потому что нет такой профессии хороший человек, слышали, да? Но почему-то все хотят с хорошим человеком жить, работать, трудиться, обниматься, целоваться, ну и так далее. То есть с хорошим-то хорошо жить-то, да, неважно где. Хоть в космос лететь, хоть детей рожать, хоть воспитывать, хоть в бой идти, правда? Почему-то вот здесь хороший человек востребован, а на работе нет. А почему? Потому что вот тут винтики и гаечки. И если ты, винтик и гаечка, резьбу сорвал, то твое место где? На свалке. А здесь наша задача, чтобы человек резьбу не сорвал, ну, в кавычках. 2 минутки осталось? Чтобы, ну, я потом продолжу в третьей секции через какое-то время, поэтому там я уже более подробно и уже буду говорить, как нам это все сделать. Сейчас просто вброс идет такой, вброс, да, танцы. Я вас завлекаю. Я негодяй. Обманщик. Кем еще себя назвать? Что ж хорошо стало. Ну вот, понятно, да? Так вот, наша задача с вами разобраться в следующей секции, как вот это все воплотить. Возможно, будет вопрос, а почему в индийском варианте, ну, юго-восточном я называю, невозможно определить предназначение человека, да, у нас возможно, но это если время останется. И, как я обещал, выступая вчера, а я хочу быть все-таки честным человеком, не обманывающим вас, не негодяем, хочу, поверь, Василий, хочу. Как нам, используя современные паразитарные вот эти вот сволочные отношения, сделать свои трудовые места, чтобы люди в первый же месяц работы получали зарплату в нашей сети, чтобы у нас был достаток, а может быть и избыток товаров, которые может предложить для начала в своих пунктах выдачи, чтобы у нас был или бесплатный, или малооплачиваемый транспорт, чтобы у нас не возникало вопросов по налогам, чтобы у нас не возникало вопросов по рекламе. Реклама сейчас очень дорого, кто бизнесом занимается, знает, что это такое, это львиная доля. Чтобы нам не писать программное обеспечение и не поддерживать его, свои сервера и так далее, что это тоже целая-целая суматоха и проблема. Вот на об этом, обо всем, если позволите вы, я вам с радостью расскажу на третьей секции, ну, примерно там через полчаса, что ли, уже осталось, так на час у нас была разница, чтобы вы могли отдохнуть и прийти в себя, а сейчас через полчаса. То есть вот эти все вопросы, один из вариантов, не то, чтобы я вам расскажу, потому что в открытую сейчас говорить нельзя, я вас подведу к этому, а дальше, когда кто-то захочет, мы с вами уже более подробно, конечно, с тех, кто захочет участвовать, вот тогда мы уже спокойненько это все обсудим, потому что если сейчас я на камеру это произнесу, этого не произойдет. Но расскажу принципы, как это все. И все у нас будет хорошо. На сегодня, на сейчас, вернее, я закончил. Благодарю лектора за очень интересное выступление от своего имени, от вашего имени. Будь добрым.